Лицо Киева светилось неподдельным счастьем. Базой корвет на консервации. Сразу же поставил он всех в известность. Искин в моем полном подчинении. Он коснулся груди, на которой красовался чуть вытянутый четырехугольный значок с эмблемой вооруженных сил Тарсона. Приведение базы в порядок займет неделю, может, чуть больше. С корветом посложнее, там не меньше месяца, но это не важно. Мы здесь. От переполняющих его чувств голос сорвался, и он, откашлившись, повторил вновь. Мы здесь, мы дошли, и это все наше. Тут все начали обниматься, хлопать друг друга по плечам, поздравлять. У Ники по щекам текли слезы радости. Да и у профессора тоже глаза были на мокром месте. И да вот еще что, пилот потупил глаза и проговорил, явно смущаясь, Искин здесь, очень продвинутая модель по классификации Субрим. Вам это что-нибудь говорит, профессор? Глаза Кирта расширились, и он чуть запоздал и кивнул. Неужели и как он? Спросил профессор. Как выглядит, как человек, и от этого немного жутковато. Его зовут Док. Не знаю, покидает ли он когда-нибудь командный пост, но прошу вас всех, называйте меня впредь капитан Парнюс, и на корвете тоже. Иначе у Дока может произойти сбой программы из-за такой фамильярности, и сразу же последует наказание. Сначала штраф, на второй раз заключение под стражу, и затем лишение доступа на базу, а учитывая секретность Гунома, частичное стирание памяти. И тут я буду бессилен чем-либо вам помочь. База военная, и порядки здесь тоже такие. Дисциплина. Поэтому прошу вас, в отношении меня и командира десантной группы капитана Гунта Сол Эксилента обращаться строго по уставу. Кирт, теперь вы тоже офицер и полноправный член экипажа нашего корвета. Я предложил вашу кандидатуру, и Док ее принял. Теперь вы младший лейтенант Айгуст. Прошу всех запомнить, остальные могут общаться между собою так, как считают нужным, но без грубости и оскорблений. Киев переступил с ноги на ногу и виновато посмотрел на всех. Единственное место, где можно расслабиться и отойти от устава, это бар, столовая, медицинский сектор и зона отдыха. В остальном все строго, особенно на командном и самом нижнем уровнях. Гунт понимающе ухмыльнулся и кивнул. Понимаю. Ну, что же, ведите нас, капитан Парнюс. «Прошу за мною», — немного смутившись, позвал он. На командный уровень доступ всем, кроме Киева, был закрыт, и поэтому с самого верхнего этажа спустились сразу на предпоследний. Там располагался жилой сектор, медицинские боксы, зоны отдыха и бар с самой настоящей кухней. Пока спускались в лифте, Киев сообщил всем о кухне, и тут же сразу выяснилось, что Ника, да и сам профессор умеют неплохо обходиться с поварской плитой. По крайней мере, они так сказали, а там посмотрим. Из лифта вышли в большой полукруглый вестибюль, заставленный множеством мягких диванов и кресел. Между ними шустро сновал робот-уборщик, смахивая остатки пыли с мебели и напольного покрытия. С правой стороны от входа находилась большая барная стойка, где на высоких стульях могли поместиться не меньше 20 человек разом. В левом углу стойки застыл робот-бармен. За его спиной во всю стену разместилось четкое голографическое изображение нескольких десятков разнообразных бутылок с алкоголем того времени. Еще дальше – прозрачная двухстворчатая дверь, за которой просматривалось множество столов и стульев, это столовая. Рядом с барной стойкой еще две двери, одна выкрашена в белый цвет, другая в красный. За белой находилась та самая кухня с настоящей поварской плитой, что большая редкость на Тарсоне, а в армейских подразделениях так и подавно. За красной – зона психологической разгрузки и отдыха для персонала базы и членов экипажей корветов. Там, по словам Киева, все на самом высшем уровне. С левой стороны от входа красиво оформленная арка, за которой был виден широкий ярко освещенный тоннель, плавно изгибающийся вправо. Там жилая секция для десанта и членов команды с трех корветов. У командиров десантных групп подноместные комнаты, у членов экипажей тоже, у всех остальных двухместные, но тоже со всеми удобствами. Сейчас Док распределит всех по комнатам, согласно занимаемым должностям, а затем предлагаю всем, кто желает взглянуть на корвет, собраться здесь ровно через час. Киев вопросительно посмотрел на Гунта. Тот согласно кивнул. Принимается. Приводим себя в порядок и собираемся здесь же ровно через час. Не терпится глянуть на корвет, начал было профессор, но тут под сводами вестибюля раздался весьма приятный голос Дока. Сарим, услышав его, от неожиданности выронил свой рюкзак и заозирался по сторонам. Командир корвета разящий, капитан Киев Сол Парнюс, жилая секция под номером 1. Командирская каюта номер один. До встречи, кивнул Киев и направился в сторону коридора под аркой. Техник-инженер корвета «Разящий», Кирцол Айгуст, жилая секция номер один, каюта номер два. О, и мне пора, заспешил за ним профессор. Командир десантной группы, капитан Гунцол Экселент, жилая секция номер один, каюта номер четыре. Увидимся через час, не опаздывать. Подхватив свой рюкзак, командир отправился вслед за профессором. Десантник Дорн Солмербант и десантник Солурс, каюта номер пять. Десантник Эл и десантник Ника, каюта номер шесть. Десантник Марк и десантник Сарим, каюта номер семь. Желаю команде корвета «Разящий» приятного времяпровождения на базе космического флота Гуном. Марк с дядей шли по плавно заворачивающему вправо коридору и с интересом читали обозначения над плотно закрытыми дверьми. Жилая зона корвета стремительной. Следующая дверь – медицинский блок. После того, как все устроятся и осмотрят корвет, неплохо бы посетить и это место. Вон, дядя Сарим заметно припадает на правую ногу, да и у самого Марка в последнее время все чаще ноет спина, и постоянно немеют кончики пальцев на руках. Скорее всего, это последствия падения на острый валун, когда они отбивались от довольно большой стаи голодных кремютов, пересекая каменистую пустыню. А вот еще одна дверь, над ней надпись «Жилая зона корвета «Разящий». Символы светятся, значит, зона уже полностью расконсервирована. Нам сюда», кивнул на вывеску Марк и открыл массивную дверь. Перед ними простирался длинный коридор метров 50 длиной и десятка два дверей, расположенных друг напротив друга через равные промежутки. Над дверями светились номера комнат. «Вон там наша комната», — воскликнул Марк, показывая рукой на одну из дверей, под номером 7. «Пошли». Дверь была не заперта. Комната оказалась небольшой и с двумя кроватями в разных углах помещения. Мягкий, не режущий глаз свет спускался с потолка, уютно подсвечивая стены и мебель. За матовой перегородкой находился санузел с унитазом и душем. Возле кровати два огромных шкафа выше человеческого роста. Сарим стоял посреди комнаты и с удивлением осматривался вокруг. Марку, прожившему несколько суток в вагоне повышенной комфортности, все это было уже не в новинку, а вот у совсем не разбалованного благами древней цивилизации дяди все в диковинку. Температуру внутри комнаты можно регулировать голосом, посоветовал более осведомленный племянник. Надо только произнести это вслух и попросить дока, чтобы сделал в комнате холоднее или теплее. Давай заглянем, что там? Скосил глаза на шкаф Сарим. Марк открыл шкаф, и тот оказался под завязку забит разнообразными аккуратно уложенными по полкам вещами. Верхнюю полку занимали пакетики, похожие на те, что выдавала всем Ника. Там постельное белье и пропитанные чем-то салфетки для умывания. Полкой ниже еще пакеты, но эти уже намного больше размером и значительно плотнее, и даже гнулись с трудом. Марк раскрыл один пакет, в нем находилась какая-то серо-зеленая форма из крепкой приятно пахнущей ткани. Поисковик вытащил ее и развернул. ХМ – безразмерный комбинезон с уплотнениями на груди, спине, локтях и коленях. Какие-то лямки, затяжки. Еще ниже на полках стояла обувь нескольких видов и тоже неопределенного размера. Казалось, она и на Солоса будет великовата. Сарим повертел в руках высокие ботинки, поскреб ногтем подошву и в восхищении прицокнул языком. Отличная обувь. У командира нашего, да и у Дорна похожая. Жаль, размерчик не наш. В дверь постучались. На пороге стоял Дорн, как будто услышал, что его только что упоминали. «Давайте я вам помогу разобраться, что здесь к чему». С порога начал он и подошел к шкафу. Ткнул пальцем в комбинезон, лежавший на кровати, и одобрительно кивнул. Размер формы и обуви подгонится сам. Надо только все это надеть на себя и походить по комнате пару минут. Ну и поприседать там, понаклоняться. Дорн коснулся пальцем кожаной куртки Сарима и обронил. Комбинезон намного прочнее, чем эта куртка, так что меняйте, не задумываясь. Наклонившись, он вытащил с нижней полки рифленый пластиковый кофр метровой длины и, раскрыв его, начал перебирать в нем вещи. Так, тут десантно-штурмовая броня высшего уровня защиты. Вот тут он достал из кофра вытянутый прямоугольный чемоданчик, полный обвес к ней, наладонник там и все такое, но с этим разберемся чуть позже. Вот шлем, вот перчатки, вот многофункциональный пояс. Новое оружие и боеприпасы получите в оружейке от командира. По территории базы перемещайтесь в форменном комбинезоне и без оружия, иначе у Дока могут возникнуть ненужные вопросы. Затем боец снова наклонился и выудил из кофра мягкий продолговатый мешочек. Тут средства личной гигиены. С этим разберетесь как-нибудь сами. Он выпрямился, почесал кончиком пальца висок у пустой глазницы и криво ухмыльнулся. Мы с Селесом к корвету сейчас не пойдем, сделаем это несколько позже. Есть необходимость посетить медцентр и поправить там здоровье. После я помогу вам со всем этим разобраться. Теперь принимайте душ, напяливайте на себя форму и направляйтесь в общий вестибюль. За вещи не переживайте, все можете оставить здесь. Если что-то надо почистить и постирать, то оставьте вот в этом ящике. Он указал на вытянутый вверх прямоугольный контейнер у двери. Дрон-уборщик все вычистит и уложит на тумбочку у кровати. Пожелав поисковикам удачи, он вышел из комнаты, плотно прикрыв за собою дверь. «Пойдем», — Марк поманил за собою слегка ошалевшего от всего увиденного дядю, — «покажу тебе, как пользоваться душем и унитазом». Ровно через час все, кроме Селеса и Дорна, собрались в общем вестибюле. Абсолютно все избавились от своей брони и обрядились в новенькие, приятно пахнущие войсковые комбинезоны. Исключения составляли только Киев и Кирт. Их офицерская форма была темно-синего цвета и немного отличалась от той, что была на всех остальных. Все были какими-то посвежевшими, с радостными лицами и светлыми улыбками на губах. Конец путешествию, конец опасностям и невзгодам. Они дошли до цели, и теперь их ждет новый жизненный этап. Киев поднял руку, привлекая внимание, и произнес: «Док сообщил мне, что столовая и все пищевые синтезаторы уже функционируют в полной мере. Если есть желание, то можно сначала перекусить, а потом спуститься на технический уровень». От еды дружно отказались, всем не терпелось поскорее взглянуть на боевой космический корабль и, если получится, то и пробраться на его борт. На скоростном лифте спускались всего несколько секунд. Казалось, только зашли внутрь, и уже створки начали открываться, выпуская всех на самый большой в этой базе, технический уровень. Его размеры поражали. Потолки высотой под сотню метров, везде огромные гермоворота, за которыми скрывались склады, арсеналы, мастерские, технические помещения и одна единственная стартовая площадка. Все здесь выглядело неживым и заброшенным, хотя вокруг нет и намека на разруху и беспорядок. Док утверждает, что все склады и арсенал заполнены под завязку, негромко сообщил Киев, но его услышали абсолютно все и даже тот самый Док. Заполненность всех складских помещений на базе Гуном равна 100%. Донесся откуда-то сверху спокойный голос Искина. «Капитан Парнюс желает провести инспекцию лично, или предоставить ему полный список». «Предоставить полный список». Наладонник Киева тут же пискнул, но тот только искоса глянул в него и кивнул. «Корвет разящий, я желаю осмотреть его». Искин в этот раз промолчал, а створки самых больших гермоворот со скрипом и грохотом медленно пошли в стороны, запуская всех в гигантский ангар. Где-то в высоте под потолком зажглись мощные прожектора, и все увидели стартовый комплекс, представляющий собой сложную конструкцию из механических захватов и каких-то направляющих балок. Внутри этой конструкции виднелся слегка вытянутый корпус корвета, сейчас густо покрытый какой-то серой, застывшей пористой пеной. Все замерли на месте, рассматривая это чудо тарсанианской инженерной мысли. «Да», — первым подал голос профессор, — «сегодня мы на борт точно не попадем. Главное, мы здесь», — ответил ему Киев и растерянно улыбнулся. Было хорошо заметно, что вид космического корабля, находящегося в глубокой консервации, для него тоже в новинку. Сквозь защитную пену неплохо просматривался необычный корпус передового корвета. У него было два изогнутых к низу крыла, на которые тот опирался вместо стоек, и короткое двойное хвостовое оперение, позволяющее вести маневренный бой в плотных слоях атмосферы. Остальных деталей из-за пены было не рассмотреть, но это не сильно расстроило экипаж. Придется набраться немного терпения и подождать. Главное, корвет, вот он, перед глазами. А по улыбающейся физиономии Киева видно, что отклик от своего Искина он все же получил. Значит, расконсервация идет по плану, и все это только дело времени. Ну что же, обратился ко всем Гунт. Предлагаю отпраздновать прибытие на базу. Глоссарий. ПКО – противокосмическая оборона. ПВО – противовоздушная оборона. Глава 20. Важное событие. Глава 20. Важное событие. Как и обещал Док, полная расконсервация базы заняла примерно неделю. К этому времени все новоиспеченные члены команды прошли реабилитацию в медицинском центре и, наверное, впервые чувствовали себя в абсолютной безопасности с того самого момента, как их закинуло в это время. Отъелись и отоспались в волю. И вот сегодня за ужином Киев торжественно объявил, что завтра утром база ГУНом будет полностью расконсервирована. Откроется доступ абсолютно во все помещения нижних уровней, и ремонтные дроны наконец-таки смогут приступить к восстановлению повреждений. Все дружно подняли бокалы за долгожданный тост, радостно приветствуя такое важное событие. За время изнурительного и, казалось бы, нескончаемого похода совместный ужин стал доброй и очень важной традицией. Ее решили не менять и здесь, находясь на базе. За вечерней трапезой подводили итоги ушедшего дня, строили планы на следующий. Профессор и вправду оказался приверженцем старой поварской школы и с гордостью хвастался тем, что у него дома стояла точно такая же кухонная плита, а в наладоннике сохранилось несколько его самых любимых рецептов приготовления натурального мяса и рыбы. Теперь, когда отряд собирался по вечерам за общим столом, он баловал всех изысканными блюдами, приготовленными им собственноручно, и по дружному мнению всего отряда, это у него получалось весьма неплохо. Кухня, где стояла плита, находилась в отдельной комнате рядом с барной стойкой и имела довольно-таки внушительное складское помещение, где в специальных криокамерах хранились всевозможные продукты. Глядя на свежую, сочащуюся кровью вырезку, салсу, да и марку с дядей, трудно было поверить, что животное, из которого было взято это мясо, бегало по лесам Тарсона несколько тысяч лет назад. Дорн рассказывал удивленным спутникам, что за всю свою прошлую жизнь ему лишь однажды посчастливилось попробовать натуральную еду, а так в основном только пищевые гранулы, растворенные в горячей воде, и блюда из пищевых синтезаторов. Значит, эти продукты имели когда-то просто баснословную цену и были по карману только офицерскому составу. Видимо, прошлый начальник ГУНОМа являлся большим поклонником всего натурального и, несмотря на секретность, притащил сюда не только личного повара, но и соответствующее оборудование для готовки и длительного хранения продуктов. С расконсервацией корвета дела шли не так быстро, как хотелось. За эту неделю он немного оттаял, и Киев сообщил всем, что уже через пару дней можно будет подняться на борт. Он уверял, что к этому моменту доступ будет открыт во все помещения корвета, но полностью функциональной будет пока только нижняя десантная палуба. Там находятся каюты для солдат и офицеров, два штурмовых десантных челнока, 25 спасательных капсул и еще один катер для экипажа. Стоило ли говорить, что абсолютно все в отряде ждали этого момента с особым нетерпением? Все-таки база ГУНОМ в их вечном владении, это прекрасно, но на корвет все возлагали особые надежды, связанные с их ближайшим будущим. Но какими бы ни были прекрасными условия для отдыха на базе, Гунт как командир отряда не позволял все это время проводить вновь набранному экипажу разящего в постоянной праздности и отдыхе. Он в первый же день составил четкий распорядок, и все, включая Сарима, следовали ему неукоснительно. Просыпались все в одно и то же время. Затем ранний завтрак в общей столовой, где для приготовления блюд использовали только пищевые синтезаторы. После этого дружно шли в медцентр. Там все без исключения забирались в специальные установки для внедрения гипнограмм и проходили в них обучение по индивидуально подобранным для каждого члена отряда программам. После таких занятий необходим был отдых, чтобы разгрузить голову и настроиться на другие задачи. База была построена по самым современным меркам того времени, и тут, конечно же, имелось все необходимое. Называлось такое место «Центр психологической разгрузки» или попросту ЦПР. Здесь можно полностью расслабиться душой и телом, забыв обо всем на свете. Это место несколько отличалось от того, что было в вагоне повышенной комфортности, но тоже создавало эффект полного присутствия и глубоко погружало пациента в удивительный мир виртуальной реальности. Происходило это так: вся зона отдыха была поделена на небольшие кабинки, в которых помещалось только одно очень удобное и совсем не похожее на обычное кресло. Посетителю предлагался ассортимент разнообразных микрем, и в зависимости от выбранной им пилюли кресло само настраивалось тем или иным образом, полностью расслабляя тело и погружая в блаженную негу. Затем опускался прозрачный колпак, и подавался специальный, приятно пахнущий газ, и наступала та самая виртуальная реальность. Качество ее было таково, что после окончания сеанса посетителю требовалось еще какое-то время, чтобы прийти в себя и полностью осознать, где он сейчас находится. Затем по расписанию наступал легкий обед, и дальше начинались практические занятия на полигоне базы, где Гунт при помощи голографической установки моделировал различные ситуации, а отряд успешно преодолевал их, отрабатывая боевое сложивание. После этого все шли упражняться в стрельбе, устраивали учебные поединки и учились оказывать квалифицированную медицинскую помощь на поле боя. Здесь обучение взял на себя Дорн. Оказывается, у себя в подразделении он как раз числился штатным медиком, и это было для него совсем не ново. После посещения Дорном медицинского центра в первый же день пребывания на базе от его увечья не осталось ни малейшего следа, и теперь он щеголял перед всеми новым глазом и полным отсутствием ужасных шрамов. На его лице вновь появилась улыбка, и он с охотой объяснял всем, как надо действовать в той или иной ситуации. После занятия и до общего ужина оставалось еще несколько часов, и вот уже этим временем все распоряжались так, как кто хотел. Кто-то спешил в зал психологической разгрузки. Кейв, как правило, сразу же бежал к своему корвету, где он устраивал ежедневные сеансы связи с Нордом, и тот докладывал ему о состоянии корабля и о том, как идет его поэтапная расконсервация. Гунт с Дорном тщательно исследовали склады с вооружением и боеприпасами и пришли от увиденного в полный восторг. Склады были забиты под завязку с учетом полностью укомплектованных экипажей на все три корвета в условиях проведения активных боевых действий, то есть с большим запасом. Профессор Кирт в любую свободную минуту спешил в универсальную местную лабораторию, соединяющую в себе еще и мастерскую с таким набором оборудования, о котором можно только мечтать. Естественно, он пропадал там по несколько часов в день, стараясь усовершенствовать и без того великолепную десантно-штурмовую броню для всего отряда, добавляя ей элементы гелианской и делая ее практически непробиваемой. Он бы и не выходил оттуда до самого утра, если бы не взятая им на себя обязанность каждый вечер готовить еду к ужину. Ника, конечно же, тоже помогала ему в этом, но честно призналась еще в самом начале, что до профессора ей в этом нелегком деле слишком далеко, и все, чем она может ему помочь на кухне, так это только что-нибудь аккуратно нарезать, почистить, помыть или подать. Получалось у них здорово, и это признавали все в отряде. Вот и сегодняшний ужин получился на славу. Под восторженные возгласы Ника с профессором торжественно вынесли к столу огромный разнос, на котором курился прозрачным желто-зеленым паром подрумяненный пирог. Кирт ловко разрезал его на 9 одинаковых частей и под нетерпеливые перешептывания всех присутствующих разложил исходящие аппетитным ароматом порции на плоские тарелки. Все тут же активно заработали вилками, ножами и челюстями, отдавая должное блюду, так искусно приготовленному товарищами. Пирог был великолепен. Начинка из тушеных овощей и тонких ломтиков какого-то нежнейшего мяса просто таяла во рту, обдавая вкусовые рецепторы волной новых ощущений. Как вкусно! Промычал Солурс, активно работая челюстями. Готов помогать вам на кухне, чтобы только каждый день есть вот такой вот пирог. Смотри, Солурс, ответил ему довольный похвалой профессор. Ты сам это предложил. Утром, как и всегда, в установленное время прозвучал звуковой сигнал общего подъема, означающий только одно. Через полчаса всем необходимо собраться на завтрак в общей столовой. Киев появился там позже всех и прямо с порога сообщил радостную весть, поступившую ему только что от Дока. Специальные дроны разгребли завал и открыли путь в дальний ангар. Так что, если командир внесет изменения в расписание сегодняшних занятий, то этот ангар можно посетить прямо после завтрака. Гунт его выслушал, отодвинул от себя пустую тарелку, вытер салфеткой губы и спросил. «Ангар пуст, там есть на что глянуть?» «Почти пуст», — загадочно ответил пилот и направился прямиком к пищевому синтезатору. Киев на мгновение замер перед аппаратом, почесал кончик носа и решительно нажал на какой-то символ на плоском экране. Пару секунд ничего не происходило, затем прозвучал мелодичный сигнал, и выбранное блюдо появилось в небольшой нише за прозрачным стеклом. Пилот отодвинул створку, подхватил разнос и поспешил к свободному месту за длинным столом. Все заинтересованно смотрели на него, терпеливо ожидая, когда он уже прожует свою котлету и продолжит. Док сообщил, наконец, соизволил сказать он, что ангар сейчас почти пуст, и там находится лишь один патрульный катер, правда он не подключен к общей системе, и о его состоянии что-то сказать пока нет возможности, так как там насчет выходного, а, командир, услышав о катере, Гунт кивнул и встал из-за стола. Сегодня объявляю выходной от всех занятий, я иду в дальний ангар, кто желает, может идти со мною. Сбор в общем холле через полчаса. Экипировка боевая, боекомплект полный. Естественно, к таинственному катеру пожелали отправиться абсолютно все, и даже профессор на какое-то время забыл о своей лаборатории. Ровно через полчаса весь отряд собрался в общем холле, красуясь друг перед другом новенькими десантно-штурмовыми доспехами и штатным вооружением. Исключение составляли только профессор в продвинутом гелианском доспехе и Гунд с Дорном. Они свою спецназовскую броню и оружие отказались менять на что-либо другое. Остальные были похожи друг на друга как две капли воды. Правда, у каждого за спиной был еще лук, на боку колчан со стрелами, на другом бедре арбалет со сложенными плечами и сумка с болтами. У Салса его неизменное копье, в котором он поменял наконечник на более прочный. Форма клинка осталась та же, а вот сам материал. Дальний ангар находился в 3 километрах от основной базы, и к нему вел достаточно широкий тоннель, чтобы в нем могла легко разминуться пара вагонов вместительностью на 40 человек каждый. После бомбардировки часть тоннеля обвалилась, но, к счастью, не основательно, и это позволило специальным дронам расчистить путь и укрепить своды в довольно короткие сроки. Следуя за Гунтом, все спустились на нижний уровень, прошли через узкий шлюз, где надо было продвигаться строго один за другим, и вышли на небольшой перрон, где их поджидал чуть вытянутый цилиндр вагона. Внутри все вычищено, нигде ни пылинки, ни соринки. Вдоль бортов, напротив друг друга, ряды кресел с жесткими спинками и сидушками. Гунт проследил, чтобы все уселись на свои места и взялись за поручни, опустившиеся перед каждым креслом с потолка. Удовлетворительно кивнув, он тоже плюхнулся в свободное кресло, и как только перед ним опустился поручень, и он взялся за него обеими руками, вагон сразу же пришел в движение, плавно набирая скорость. В какой-то момент всех разом вжало в спинки кресел, и тут же все ощутили, что вагон начал постепенно замедляться. Прибыли. Вышли на такой же точно перрон, с которого отъезжали пару минут назад. В конце него оказался еще один шлюз. Снова выстроились друг другу в затылок и, держа дистанцию в несколько шагов, прошли сквозь него один за другим. Системы безопасности четко отсканировали параметры бойцов и без задержек допустили их в ангар. Шлемы надеть, разобрать сектора. Дал команду Гунт и, подавая пример, первым собрал шлем на голове. Здесь, в отличие от основных помещений базы, было достаточно пыльно. Видимо, дроны-уборщики еще не добрались до этого места. Свет с трудом пробивался сквозь осевший на прожекторах толстый слой пыли, тускло освещая ангар. Высотой он был примерно 20 метров и уходил в длину на несколько сот метров, теряясь в непроглядной темноте. В ближнем углу от входа находилось то, из-за чего все в отряде так хотели попасть в это место. На отдельной площадке одиноко стоял приземистый катер и надежно опирался на плавно изогнутые к низу крылья, почти уткнувшись узкими соплами в специальный стартовый отбойник. Его хищные очертания говорили о том, что это суденышко хоть и небольших размеров, но является по-настоящему боевым. В крыльях опорах было расположено по одной плазменной пушке, под днищем кабины, жерло пусковой установки для ракет, и, наверное, есть что-то еще такое, что скрыто от посторонних глаз. Гунт подошел к катеру вплотную и провел рукой по корпусу, смахивая с него толстый слой тяжелой многовековой пыли. Под ладонью блеснула часть бортового номера. «ХМ», — послышался приглушенный голос командира, — «этот катер не принадлежит базе Гунам, поэтому-то у дока к нему и нет доступа. Интересно». Командир обошел летательный аппарат по кругу, оставляя на его пыльном корпусе глубокие борозды от пальцев. «Я знаю эту модель», — продолжил Гунт, осматривая катер. «Трехместный патрульный, неплохое вооружение, оборудован креслами нейтрализации перегрузок, неплох как в атмосфере, так и в космосе. Если пилот умелый, то может на равных потягаться со многими истребителями». Чуть наклонив голову, он посмотрел на Киева и спросил, что на это скажет капитан Парнюс. Пилот вышел вперед и рассказал: «Я уже бывал в этом ангаре, когда отправлялся с этой базы на Гаспар. В тот день тут находилось 2 грузовых челнока и 3 истребителя сопровождения. Этого катера тут точно не было, тем более он сейчас стоит на площадке, с которой я и стартовал». Киев коснулся кончиками пальцев значка на груди и замер на пару секунд. «Я припишу этот катер к своему разящему», — уверенно произнес он, «и тогда док сможет провести на нем полную диагностику, устранить неполадки и подготовить к вылету. Но для этого мне надо открыть кабину и проникнуть внутрь. Осмотритесь вокруг», — дал команду всем остальным Гунт. «Если найдете что-то стоящее, то дайте знать. А мы пока постараемся проникнуть внутрь и не сломать тут ничего. Открыть кабину на летательном аппарате, когда к нему нет кода доступа, не так-то и просто. Но Гунт был командиром отряда спецназа «Шторм» и такие задачи раньше решал, не особо себя утруждая. Да и оборудование у него имелось для этого соответствующее. Расчистив от пыли боковое стекло кабины, он достал из кармашка прибор, при помощи которого он уже не раз подбирал коды к различным дверям за время путешествия. Потерев его между пальцами, прислонил к очищенной поверхности, нажав на какие-то символы, появившиеся на панели прибора, Гунт шагнул назад и замер в ожидании. Прибор тут же засветился, на его поверхности забегали быстрые разноцветные огоньки, и от него сквозь стекло начали пробиваться зеленоватые лучики, которые принялись слепо шарить по приборам на панели управления катером. Затем эти лучики собрались в единый пучок и впились в приборную панель, словно стрела. Внутри катера мигнул один огонек, затем другой, третий. Засветился экран на приборной панели и тут же погас. Пропал и зеленый луч. Вместо него на поверхности взломщика высветилось несколько иероглифов и цифр. «Есть код!» — воскликнул командир и, отцепив дешифратор от стекла, прикрепил его куда-то к двери, предварительно смахнув с нее пыль. Буквально через несколько секунд прибор мигнул зеленым, и пилотская дверь, медленно осыпая на напольные плиты водопады тяжелой серой пыли, пошла вверх. Гунт шагнул в сторону и приглашающим жестом указал Киеву на пилотское кресло. «Катер в вашем полном распоряжении, капитан Парнюс». Киев взобрался в кресло, по-хозяйски щелкнул одним тумблером, другим, и панель приборов разом ожила, уютно засветившись разноцветными огоньками. Послышался слегка подрагивающий от волнения голос пилота. «Аппарат имеет незначительные повреждения в силовой установке. Боекомплект исчерпан на 98%. Я начинаю процедуру регистрации катера на базе Гуном и приписываю его к корвету «Разящий». На панели управления катером начало появляться множество разнообразных символов, и Киев уверенно касался кончиками пальцев некоторых из них, вводя в эскин летательного аппарата какие-то команды. «Даю указание доку провести необходимые ремонтные работы и пополнить боезапас», — продолжал комментировать свои действия пилот. Затем Киев повернул голову к Гунту и, кивнув, добавил: «Даю указание доку. После окончания восстановительных работ подготовить патрульный катер МН-375-212Z к старту. Сколько времени займет восстановление?» Голос Гунта чуть заметно дрогнул. Киев ловко выбрался из кабины пилота, хлопнул в ладоши, очищая перчатки от остатков пыли, и спокойно произнес: «Сутки». Обратно возвращались, лениво обсуждая увиденное. Помимо патрульного катера, ничего ценного в том ангаре так больше и не нашли. Обнаружили склад, забитый запчастями под завязку, что уже стало для всех привычным на этой базе. Несколько десятков ремонтных дронов в специальных ячейках вдоль стен. В одном из помещений находился довольно внушительный арсенал, заточенный под вооружение челноков и истребителей, и множество других технических блоков для обслуживания техники. Все автоматизировано до предела и легко управляется эскином базы. Оператор следит только за тем, чтобы не было каких-нибудь сбоев, да и то удаленно, из своей диспетчерской, находящейся на нижнем уровне базы. Поднялись на лифте на свой этаж и вошли в холл жилого сектора. «Подтверждаю отмену на сегодня всех занятий», — буркнул командир, направляясь к себе в комнату. «Увидимся за ужином». Зайдя к себе, Гунт опустил забрало шлема и привычно вызвал по интерфейсу кулон Густа, который он когда-то подарил Пере. Он это делал каждый раз по вечерам, когда оставался совсем один, и ему никто не мешал. Вот и сейчас перед его глазами появилась ярко мигающая зеленая точка, говорившая о том, что переживая все еще ждет его возвращения. Гунт улыбнулся. Если бы кулон выбросили или он находился в данный момент на мертвом теле, то мигало бы красным. Переодевшись в легкий повседневный комбинезон и усевшись на широкую кровать, он достал кругляш голографической карты и, потерев его между пальцами, аккуратно положил на пол. Дождался, пока перед ним появится карта Тарсона, и взял в руки наладонник. Проведя над ним необходимые манипуляции на его экране, нажал на определенный символ и впился глазами в шар планеты, медленно вращающийся перед глазами. На голографическом макете Тарсона мигнула ярко-зеленая точка. Командир максимально увеличил изображение и разложил рядом современную карту с тщательно прорисованной местностью по ту сторону Большого Хребта. Совместил изображение и, глядя на него, задумчиво потер подбородок. ХМ местная карта показывала, что на этом месте сейчас находится городок Гримполь, что в 40 километрах от столицы королевства Альма. Интересно, что это Пери туда занесло. Очередные гастроли? Гунт тонко усмехнулся и прикрыл глаза. Скоро ей предстоит сделать выбор. Новая жизнь, о которой на Тарсоне не может мечтать ни один король, или оставить все как есть. На следующий день на базе произошло сразу два значимых события. О первом узнали за завтраком. Как и обещал док, ремонтные дроны провели полную диагностику катера, устранили все неполадки, заправили его топливом, пополнили боезапас, и, в принципе, он был полностью готов к вылету. Загвоздка лишь только в том, что еще не были окончены работы по восстановлению внешних гермоворот, через которые и должен, собственно говоря, происходить вылет. По мнению дока, это может занять еще от 3 до 4 дней. Услышав это, Гунт сдержанно улыбнулся и кивнул сам себе. Несколько дней точно ничего не решат, ждал намного дольше и еще подождет. Вторая же новость пришла значительно позже, в самый разгар ужина, когда все делились впечатлениями о прошедших сегодня тренировках. Заключалась она в том, что наконец-то открылся доступ на разящий. Кейв, сидевший в этот момент во главе стола, широко улыбнулся и встал. «На борту корабля прошу называть меня просто капитаном, без всяких приставок. Ну что, пойдемте я покажу вам свой корвет и познакомлю с Нордом». Через 15 минут все стояли перед стартовым комплексом, в котором был помещен разящий. Теперь его корпус просматривался четко, и отлично были видны все мельчайшие детали. В длину он был 100 метров или около того. Изогнутые к низу крылья выполняли функцию стоек, а короткое хвостовое оперение придавало корвету сходство с хищной птицей Гримри. Корпус гладкий, нет никаких видимых антенн и какого-то вооружения. Все запрятано внутрь, и нигде ничего не выпирает. «Да», — восхищенно протянул Гунт, во все глаза рассматривая боевой корабль, «такого корвета я еще не видел». «Еще бы», — широко улыбаясь, воскликнул Кейв, «внутри все еще лучше. Пойдемте со мною». Под днищем корвета был опущен широкий трап с металлической рифленой поверхностью. Внутри корабля призывно светился мягкий желтоватый свет. Кейв вбежал по трапу первым и поманил всех за собой. Трап вел на обширную десантную палубу, насчитывающую аж 4 стартовых площадки. Одна гостевая, так объяснил Кейв, была свободна, а 3 других занимали 2 угловатых, утыканных разными антеннами и системами вооружений десантно-штурмовых челнока, и 1 плоский дискообразный катер для членов экипажа корвета. Гунт с Дорном переглянулись. «Вот эта техника нам уже знакома», — кивнул командир, показывая на челнок, плотно упиравшийся в палубные плиты с кошенными крыльями. 8 бойцов десанта, плюс пилот и командир отделения, 3 плазменных пушки, 2 в крыльях, 1 под днищем, что позволяет ей вести огонь на 360 градусов. Сверхмощный резак, способный проделать дыру в любом корпусе, и неплохие для такой малышки силовые щиты. Хороший аппарат, подытожил он и перевел указательный палец на катер. Быстрый, скоростной, маневренный, 3-местный. Имеет под днищем сдвоенный турболазер. На таком хорошо уходить от преследования и нападать из засады. Он посмотрел на Киева и кивнул. Отличная техника, капитан. Киев улыбнулся шире и, чуть задрав подбородок к потолку, торжественно произнес. Теперь позвольте представить вам искусственный интеллект нашего корабля, модель 3741 Хет по имени Норд. Воздух возле Киева тут же сгустился и сразу же заиграл всеми цветами радуги. Норд, разреши представить тебе членов нашего экипажа. Киев вежливо указал рукой на профессора и произнес. Техник-инженер корвета «Разящий», Кирцол Айгуст. Из сгустка выдвинулся длинный тонкий луч и пробежался от макушки профессора до пяток. «Принято», — прозвучал откуда-то сверху спокойный мужской голос. «Техник-инженер Кирцол Айгуст, добро пожаловать на борт нашего корвета». Киев кивнул и указал рукой на Гунта. «Командир десантной группы, капитан Гунт Сол Экселент, принято». Закончив представлять всех по очереди, Киев разгладил на себе несуществующие складки комбинезона и, улыбнувшись, указал рукой на ближайшие гермодвери. «Прошу за мной». С десантной палубы прошли в длинный широкий коридор и очутились в небольшом квадратном помещении, из которого вели 3 массивных бронированных двери. «Эта дверь ведет в жилой блок для десанта», — начал объяснять он, «но вам туда пока ни к чему. На палубе выше достаточно комфортабельных кают, чтобы там поселились все компактно». Киев указал на другую дверь. «Там медицинский блок. 4 реанимационные капсулы вас приятно удивят, профессор. Посмотрим, Медицинский блок сиял стерильной чистотой и был разделен на две равные части. В одной находились те самые 4 капсулы, а в другой – 6 специальных установок для внедрения гипнограмм. «Аво, я таких и не видел никогда», – воскликнул профессор, указывая на реанимационные капсулы. Прикоснувшись к панели управления, он запустил одну из них и углубился в изучение параметров. «Поразительно», – тихо воскликнул Кирт. «Просто невероятно». Осмотрев все в медцентре, снова вышли в помещение с дверьми. «Вот за этой дверью находится арсенал. Норт, мы желаем его осмотреть». В двери что-то глухо щелкнуло, и тяжелая бронированная плита мягко и бесшумно отъехала в сторону. Все зашли в прямоугольное помещение шириной 10 метров и в длину чуть больше 20. Вдоль стен располагалось 23 плотно прижатых друг к другу контейнера с небольшими светящимися экранами на лицевой части. Ящики были высотой 5 метров и почти достигали потолка. В контейнерах дополнительное вооружение, боеприпасы и экипировка для десантных групп и экипажа корабля, пояснил Киев назначение контейнеров. «Норт, переправь список содержимого капитану Сол и Ксиленту». Затем он обратился к Гунту. «Покажите Норду ваш наладонник, капитан». Командир согнул руку и показал переместившемуся к нему сгустку, прикрепленный на предплечье наладонник. От Искина потянулся луч. Он коснулся экрана наладонника, и тот мелодично пискнул. «Принято», — немного удивленно подтвердил командир. «Прошу следовать за мною», — позвал Киев и повел всех через все помещение в следующую секцию. Это помещение было значительно больше и выше первого. Отряд оказался на металлическом мостике, а под ними простирался целый ангар в 50, а то и больше метров длиной. Все пространство было заставлено разноцветными контейнерами с различными опознавательными знаками. Боеприпасы к системам вооружения нашего корвета. Загрузка арсенала, как утверждает Норт, равна 100%. «Норт», — приказал пилот, — «доложи по вооружениям нашего корабля». Сгусток приподнялся чуть выше, и все снова услышали спокойный голос Искина. «Корвет разящий оснащен передовыми системами вооружения и защиты. Представляю вам атакующие системы нашего корабля. 4 тяжелых двуствольных турболазера ТБ-317У, 3 универсальных торпедных аппарата АТУ-117, 4 установки для ударных ракет ГП-27, 4 ионные пушки последней модификации ГШ-13 и плюс ко всему луч захвата системы Фаризер, способный притягивать корабли, соответствующие массе нашего корвета. Защитное вооружение корвета «Разящий» составляет 7 орудий системы ПКО, силовые щиты уровня Твердь, установка, отклоняющая ракеты системы Туман-2, система статического заряда, защищающая наш корабль от ами-орудий противника. Также на вооружении корвета стоит система «Сигнал». Эта установка надежно глушит любые частоты связи противника и перехватывает их для получения разведданных. Искин замолк, а Киев гордо посмотрел на товарищей, будто все, что перечислил сейчас Норт, он создал своими руками. «Ну, как вам, Твердь, Туман, я точно не ослышался», — Киев усмехнулся. «Понимаю вас, уважаемый Гунт Сол Экселент, но нет, вы не ослышались, и Твердь и Туман-2 до этого устанавливали только на крейсерах и в редких случаях на фрегатах, но наши инженеры как-то смогли впихнуть их в корвет этого проекта, так что мы неплохо защищены, и те старые орбитальные крепости, что сейчас висят на орбите Тарсона, для нас не представляют абсолютно никакой опасности, уверяю вас». «Отлично», — задумчиво кивнул Гунт и потер подбородок. Киев направился на выход, одновременно объясняя всем устройство корабля. На палубе выше находится рубка управления, каюта экипажа, силовая установка и зона отдыха. Все это пока не функционирует должным образом, но посмотреть можно уже сейчас. «Прошу за мной». На верхнюю палубу поднялись при помощи лифта. Заглянули в рубку. Капитанское кресло с широкими и массивными подлокотниками находилось по центру помещения на небольшой возвышенности относительно двух других кресел, которые с виду выглядели попроще. Перед каждым креслом небольшой пульт. Пока все без энергии на стадии расконсервации. Единственное, на командирском пульте изредка мигал зеленый огонек. В каютах тоже все как-то безжизненно и холодно, но Ника отметила хороший уровень комфорта по сравнению с жилыми отсеками на базе. В отсеке с силовой установкой все уловили едва заметный гул, значит, сердце корвета постепенно оживает, приходя в рабочее состояние. Зона отдыха была как две капли похожа на ту, что раньше встречали в вагоне повышенной комфортности, попавшемся в тоннеле, и была рассчитана максимум на 5 человек. На базу все вернулись в приподнятом настроении, И хотя время было уже позднее, все еще долго сидели за барной стойкой, потягивая коктейли, приготовленные дроном-барменом, обсуждая увиденное. Глава 21. Полет. Глава 21. Полет. Сквозь сон Гунт услышал, как кто-то стучится к нему в дверь. Усевшись на кровати, он потер ладонями лицо, прогоняя сон, и взглянул на небольшой экран возле двери. Там Марк и Сарим, переминаясь с ноги на ногу, посматривали в камеру. Гунт скосил взгляд на наладонник. Час ночи, значит, эти двое еще не ложились спать. Прошлепав босыми ногами до двери, он открыл ее и пригласил следопытов зайти в комнату. Что случилось? Есть разговор, командир. Марк смотрел серьезно, не отводя взгляда. Что за спешка, до утра подождать никак. Дело касается моего дяди. Сам Сарим в это время стоял молча, давая племяннику возможность начать разговор. Слушаю. Гунт искоса взглянул на Сарима. Мы, начал было Марк, но тут следопыт положил руку племяннику на плечо и заговорил сам. Я хочу быть частью вашего отряда, командир. Примите меня в братство. Прошу тебя, я не подведу, буду неукоснительно выполнять требования устава и клянусь, никогда не нарушу его. Племянник может поручиться за меня. Марк кивнул. Я ручаюсь за своего дядю Сарима из рода Вурди, как за самого себя. Я всей душой желаю отправиться с вами в путешествие на корвете, горячо продолжил Сарим, и быть частью вашего отряда. Гунт удивленно посмотрел на дядю и племянника. Ну, хорошо, я не против. Но почему вы пришли среди ночи? Завтра с утра. Тут Марк подал голос. Капитан Киев обронил после ужина, что уже завтра гермоворота в дальнем бункере будут полностью готовы к работе, и ты сможешь слетать за Пери. Ведь так, ты же полетишь за ней? Гунт медленно кивнул, не догадываясь, к чему клонит Марк. Как член братства, продолжил Сарим, я бы хотел слетать с тобой и вернуться сюда снова. Поэтому мы и просим тебя походатайствовать перед другими членами братства, чтобы те приняли меня в свои ряды, как полагается с произнесением клятвы верности братству, и все такое. Он замолк, выжидательно глядя на Гунта, затем продолжил. Когда будем забирать Пери, я точно не буду там для тебя лишним. Марк рассказал мне все, и еще я вырос на Тарсоне и смогу увидеть то, чего ты точно не заметишь. Как разведчик я буду тебе незаменим и точно там пригожусь. Гунт внимательно посмотрел на Сарима и, задумчиво кивнув, спросил. Ты, наверное, захочешь посетить Самола и свое семейство? Следопыт скупо улыбнулся. Если это возможно. А нет, так просто отправлю им весточку, и на этом все. Сын уже вырос, и у него свой путь. Гунт положил руку на плечо Сарима и проговорил негромко. Хорошо, я и сам хотел спросить тебя, хочешь ли ты быть с нами, но членство в нашем отряде дело сугубо добровольное, и если ты даже устраиваешь всех, то все зависит только от тебя самого. Хорошо, я вынесу завтра утром твою кандидатуру на голосование и со своей стороны поддержу ее. Думаю, все с радостью проголосуют только за. И если ты решил отправиться завтра со мною, буду этому только рад. Марк с Саримом ушли, а Гунт, закрыв за ними дверь, почесал подбородок и крепко задумался. А ведь дядя Марка прав. У храма везде торчат свои уши, и его ищейки так и рыщут по ту сторону хребта. Наверняка уже выследили кого-то из матросов или даже, может, самого капитана Мейрона. А судя по тому, как быстро храмовники напали на след отряда, спрашивать они умеют. Гунт открыл шкаф и вытащил из него наспинный контейнер. Прогулка обещает быть интересной, надо хорошенько подготовиться. За завтраком, как и обещал, Гунт поднял вопрос об официальном зачислении Сарима в братство. Выслушав командира, профессор растерянно посмотрел на дядю Марка. Как в братство? А я думал, он уже как само собой разумеющийся. Но, если нужна какая-то формальность, то да, я конечно же за. Я тоже. Радостно захлопала в ладоши Ника. И я. Поддержал ее Эл. Остальные начали вставать из-за стола один за другим и выражать свою полную поддержку Сариму в его выборе. В свою очередь дядя Марко выразил всем свою искреннюю благодарность и по памяти повторил устав братства, словно произнес какую-то священную молитву, поклявшись неукоснительно выполнять все его пункты. Формальности были соблюдены, и теперь в отряде снова стало 9 человек, как это и было в самом начале путешествия. Вспомнили Кору. Ника смахнула набежавшую слезу. На затвердевших скулах Дорна заиграли желваки. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Гунт встал из-за стола и обратился ко всем присутствующим. Сегодня утром стало известно, что гермоворота в Дальнем Ангаре полностью восстановлены. И ничего не препятствует тому, чтобы я прямо сегодня слетал за Пери. Вернусь я с нею или без нее, большой вопрос, но попытаться мне все-таки стоит. Все заулыбались, вспоминая легкий и веселый характер белокурой девушки, в которую тогда-то без памяти влюбился их грозный командир. Со мною полетит Сарим, навестим с ним Самола. Марк, если хочешь что-нибудь передать деду, у тебя осталось времени совсем немного. Вместо меня командиром десантной группы оставляю Дорна Солмирбанта. Постараемся вернуться быстро, заодно проведем разведку и соберем необходимые данные относительно орбитальных крепостей вокруг Тарсона. Передавайте мои наилучшие пожелания Самолу, оживился профессор. Если что, тащите его сюда. Подлечим и прибавим годков так 20, а то и все 30. Гунт кивнул и улыбнулся. Сарим, жду тебя в холле через полчаса. Экипировка боевая, номер 2, боекомплект полный. Я готов, встал из-за стола новый член братства. Полет. До дальнего ангара добрались за какие-то считанные минуты. Без проблем проскочили через все шлюзы и вышли в сам ангар, который теперь стало не узнать. Повсюду чистота и порядок. Патрульный катер блестит чистотой, находясь на стартовой площадке под ярким искусственным освещением. На его бортах четко был виден номер КМ-37 и эмблема космического флота Тарсона. При приближении Гунта и Сарима обе двери катера с легким жужжанием пошли вверх, открывая доступ к пилотскому и пассажирскому креслам. «Собери шлем», — предупредил командир. «Броня во время полета должна быть полной». Выполнив манипуляции со шлемом, поисковик заглянул внутрь. Там имелось 3 кресла, 2 спереди и 1 сзади в глубине салона. Гунт пока не стал залезать в кабину, а обойдя катер, подошел к его задней части и, нажав там на что-то незаметное, открыл в его угловатом корпусе небольшой квадратный люк. Под крышкой люка оказалась примерно полуметровая ниша, уходившая вглубь. Гунт впихнул туда пухлую матерчатую сумку средних размеров, которую притащил с собой, и протянул руку к Сариму. «Давай сюда свой баул, в кабину с этим нельзя». Покончив с багажом, командир заглянул в салон и указал Сариму на какое-то непонятное устройство в виде вертикального стержня, расположенного между спинками кресел, и пояснил: «Руки во время полета должны быть свободными. Прислони к этому устройству свое оружие и больше не беспокойся о нем. Вот, смотри, как это делается». Подавая пример, Гунт один за другим прислонил к стержню свою штурмовую винтовку и арбалет со сложенными плечами и подсумок с болтами для него. Из стержня тут же выскакивали тонкие бесцветные полоски и, плотно обхватывая очередной предмет, плотно притягивали его к идеально ровной поверхности. Освободившись от оружия, он ловко взобрался на пилотское кресло и кивнул Сариму на место рядом с собой. Поисковик повторил со своим оружием все в точности, как это сделал командир, и после этого осторожно уселся на пассажирское кресло справа от Гунта. Оно было мягким и удобным, с подставкой для ног. Дверь тут же с тихим шелестом плавно пошла вниз, погружая Сарима в полумрак кабины. Одновременно с этим из верхней части спинки выскочили 2 широких ремня, которые, перехлестнувшись где-то в районе груди, плотно притянули тело поисковика к креслу. После этого, тихо жужжа приводами, кресло поменяло свое положение, и теперь Сарим не сидел в нем как раньше, а почти лежал, удобно пристроив голову на охватившем его затылок подголовнике. Руки при этом были свободными, а вот ноги напротив их чем-то плотно зафиксировало, и поисковик не мог толком пошевелить даже ступнями. Но даже и из такого положения обзор вокруг был достаточно неплохим. Сарим хорошо видел перед собою не только уходящий вдаль тоннель, но и сам ангар через полупрозрачные двери. Поисковик чуть довернул голову влево и увидел командира, находившегося точно в таком же положении, как и он. Только теперь кресло Гунта приподнялось еще чуть выше, и перед ним из приборной панели выдвинулось какое-то устройство, внешне напоминающее горизонтальную перекладину с 2 рифлеными рукоятями по краям. Он обхватил рукояти ладонями, закованными в десантную броню, и в тот же миг в кабине мягко засветились приборы, и послышался спокойный голос дока. «Капитан Гунт Сол Экселент, доложите о готовности к вылету. Все системы КМ-37 в норме, топливо на 100%, боезапас на 100%, генератор дефлекторных щитов активен, к вылету готов», спокойно ответил Гунт, щелкая на панели какими-то тумблерами. «Гермоворота на старт, запуск двигателей через 20-19-18-17». Когда голосом дока прозвучала цифра 0, катер чуть приподнялся над напольными плитами и стремительно понесся вперед. Справа мелькнули стены ангара, и Сарима вжало в кресло так, что ему трудно было даже пошевелить пальцем. Следопыт не успел моргнуть глазом, как летательный аппарат оказался высоко в небе и продолжал набирать высоту, вклиниваясь в молочного цвета облака. Пробив их насквозь, он продолжал лететь дальше и дальше, пока небо не начало темнеть, и перед глазами не появились звезды. У Сарима от восторга перехватило дух, и он, вцепившись в подлокотники кресла, завороженно смотрел, что происходит вокруг. Вдруг на панели управления тревожно запульсировал какой-то красный символ, и лишенный интонации металлический голос бортового эскина оповестил о надвигающейся опасности. В секторе 15-7 обнаружена вражеская орбитальная крепость неизвестной конструкции. На КМ-37 наведено оружие противника. Осуществлен захват цели. По КМ-37 произведен пуск одиночной ракеты. Беру управление на себя. Начинаю противоракетный маневр. Гунт тут же отпустил из рук перекладину, и она, сложившись вдвое, мигом втянулась в панель. И командир, и Сарим оба вцепились в подлокотники, отдавшись полностью автопилоту и искусственному интеллекту. Катер резко развернуло боком, и он понесся к поверхности с такой скоростью, что казалось, еще секунда-другая, и он на полном ходу врежется в горы. Затем его завертело так, что уже было не понять, где земля, а где небо. Перегрузки в специальном кресле и десантной броне переносились безболезненно, но тяжесть в руках все же давала о себе знать. Сарим зажмурил глаза и старался дышать ровно. Страха как такового не было. Были необычные ощущения во всем теле, и он не совсем хорошо понимал, что сейчас происходит. Их кто-то атаковал. Но кто, зачем? Аппарат мелко затрясло, и где-то далеко сзади послышался быстро утихающий раскат грома. Неожиданно катер выровнялся и полетел на сумасшедшей скорости, почти касаясь верхушек деревьев. «Опасность ракетной атаки устранена», — послышался голос Искина. «Желает ли капитан Гунцол Экселент взять управление КМ-37 на себя? Какой допустимо безопасный порог высоты при обнаружении нас орбитальной крепостью?» — спросил командир неестественно спокойным голосом. «7525 метров», — тут же ответил Искин. «Поднимайся на 6000, затем я возьму управление на себя, и допередай данные об орбитальной крепости на базу». Катер послушно взмыл в небо, и уже через пару минут из панели управления с тихим жужжанием снова выдвинулся стержень, разложившись надвое, превратился в ту самую перекладину. Гунт снова взялся за нее руками и скомандовал Искину. «Беру управление КМ-37 на себя. Управление будет передано через 3210». Катер слегка тряхнуло, и он понесся дальше, управляемый твердой рукой командира. Минут через 10 Гунт указал пальцем вниз. «Большой хребет. Хочешь взглянуть?» Сарим кивнул. Их кресло, жужжа приводами, приняли сидячее положение, и стало видно то, что располагалось внизу. С такой высоты хребет выглядел как тонкая извилистая полоска, упирающаяся обоими концами в водные глади морей. Меньше чем через минуту он остался далеко позади, и вскоре под ногами развернулось очередное море или даже океан. «Уже через 17 минут мы зависнем над городом Дремин», — оповестил командир Сарима. «На такой высоте нас с земли не заметит, об этом переживать даже не стоит. Надо в окрестностях города выбрать подходящее место для посадки. Оно должно быть безлюдным, чтобы кто-нибудь случайно не наткнулся на катер. Есть такое?» — Сарим размышлял пару минут, затем уверенно кивнул. «Есть такое. Змеиная роща в 25 километрах от города. Там безлюдное место, и какие-то испарения из-под земли притягивают к себе ползучих тварей. Там ими все кишит, и никто туда даже носа не сунет. Отлично, нам подходит.